Он означает, что я сознательно или подсознательно обхожу причину, по которой утратил способность играть. Она означает, что я завлекаю вас в заковыристый лабиринт, чтобы пресечь ваши попытки помочь мне. Вот, видите, я отлично понимаю, что кроется за моими поступками, и прошу вас не мешать мне их совершать. Я ездил к папе. Его не было дома, когда я туда приехал, зато там была Джилл. Она решила перекрасить его кухню и принесла с собой пачку образцов краски, которые разложила по кухонным столам. Я сказал ей, что мне нужно забрать кое-какие старые бумаги из так называемой дедушкиной комнаты, где папа хранит документы. Она взглянула на меня с тем заговорщическим видом, который предполагает, что двое людей разделяют некую точку зрения, но не обсуждают ее вслух. Из чего я заключил, что созданный папой музей, посвященный памяти его отца, будет разложен по коробкам и упрятан в кладовку, как только они с Джилл станут жить вместе. Папе она пока этого не говорила, Джилл не отличается излишней прямолинейностью. — Надеюсь, ты захватил с собой резиновые сапоги и лопату, — сказала она мне. Я улыбнулся, но ничего не ответил, а сразу прошел в дедушкину комнату, закрыв за собой дверь. Я не часто сюда захожу. Мне становится не по себе при виде папиной чрезмерной преданности отцу. Наверное, это потому, что я нахожу такую преданность несколько странной. Да, верно, дед пережил лагерь для военнопленных, бесчетные лишения, принудительный труд, пытки и условия более подходящие для животного, чем для человека. Но он правил жизнью моего отца с жесткостью, если не сказать жестокостью, как до войны, так и после. Я никогда не мог понять, почему папа так цепляется за память о нем, вместо того, чтобы похоронить его раз и навсегда. Ведь именно из-за деда наша жизнь на Кенсингтон-сквер сложилась так, как сложилась. Нечеловеческая занятость отца на нескольких работах объяснялась тем, что дед не мог содержать себя и свою жену и обеспечивать привычный уровень жизни. Моя мать была вынуждена пойти на работу, несмотря на рождение больного ребенка, потому что заработков папы не хватало на то, чтобы заботиться о его родителях, содержать дома свою семью, оплачивать мои занятия музыкой, мое образование. Даже сами эти занятия музыкой начались и продолжались прежде всего, потому что так пожелал дед. Над всем этим я слышу язвительное обвинение деда. «Выродки!» — кричит он. «Ты, Дик, можешь плодить только выродков!» Поэтому, оказавшись в комнате, я стараюсь не смотреть на выставленные и разложенные свидетельства сыном нелюбви и отцовских достижений. Я иду прямо к столу, из которого какое-то время назад папа достал фотографию Кати Вольф с Соней на руках, и открываю верхний ящик. Он доверху заполнен бумагами и папками. «Что вы искали?» — спрашиваете вы меня. «Я искал то, что придаст определенности событиям прошлого. Потому что сейчас, доктор Роуз, у меня такой определенности нет. И с каждым новым фактом, который мне удается раскопать, я становлюсь все более расплывчатым и неопределенным. Вы знаете, я вспомнил кое-что о Кате Вольф и моих родителях. Толчком к этому воспоминанию служил мой разговор с Сарой Джейн Беккет и последующий за этим визит, второй визит, в библиотеку Press Association. Среди газетных вырезок мне попалась на глаза небольшая медицинская справка, в которой перечислялись перенесенные Соней травмы, обнаруженные при вскрытии. Там упоминался перелом ключицы, вывих бедра, перелом указательного пальца, трещина на запястье. Мне стало дурно, когда я читал этот перечень. В моей голове звенел только один вопрос. Как Соня могла быть так искалечена Катей Вольф или кем-то другим? А никто даже не заметил, что с девочкой не все в порядке.